появилась передовая статья одного из самых уважаемых людей планеты. Ну, скажем, папы римского. «Дорогие братья и сестры», — вопрошал он, — «что ж мы делаем? Нельзя быть совсем уж счастливыми до тех пор, пока существует на планете место, где страдает хоть один человек». Все счастливое человечество схватило за головы. И тогда заговорили о лендландской проблеме. И этим понятием стали обозначать все, что связано с неравенством, с несправедливостью. Вдруг возникла довольно агрессивная организация «Лендландский боевой союз». Сотни молодых людей пытались проникнуть на зараженную территорию Лендландии, чтобы воссоединиться со своими страдающими братьями. Только благодаря отлично налаженной службе погранвойск эти попытки были пресечены. «Вот вам ответ на ваше рассуждение, Джонушка», — с удовольствием произнес Чкамасов. «Не можете вы быть счастливы до тех пор, пока кто-то в мире страдает». — Не спорю, — возразил Половинкин. — Но я и говорил, что вам необходимо помогать, облегчать и ослаблять страдания. — Это собачкам, мой милый, облегчают страдания, когда умерщвляют, — проворчал Петр Иванович. — Делают укольчик, и животное тихо подыхает. Но даже в развитых странах эвтаназия применительно к человеку запрещена. Кроме права на счастье, человек имеет право на страдания. Так что ж позвольте нам, бедненьким, немного помучиться. Не усыпляйте нас, Христа ради. — Да погодите вы спорить, — попросил Лев Сергеевич. — Да слушайте рассказ до конца. Рано ли, поздно ли, но собрался Всемирный Совет и постановил отправить в Лендландию разведчиков. Для них сделали специальные костюмы с автономной жизненной средой и приказали строго-настрого не вступать ни с кем в контакт, ни во что не вмешиваться, но все внимательно высмотреть. Через некоторое время разведчики вернулись и доложили, что в Лендландии не осталось в живых никого. За исключением одного единственного человека, которого и человеком назвать трудно, он страдает от холода и голода. Не имеет возможности развести огонь, спит, завернувшись в шкуры погибших животных, питается мертвыми коренями и пьет воду, зараженную трупами, но почему-то не умирает. Это известие немного успокоило Всемирный Совет. В конце-то концов, один страдающий человек — это не так страшно. Это не 100-миллионный народ, с которым непонятно, что делать. Всемирный Совет постановил позволить последнему страдальцу после соответствующего карантина и обследования пересечь границу. — Вот, — пробурчал Чикамасов, обращаясь к Джону, — так-то вы нас в свой цивилизованный мир пускаете, предварительно обработав доустом. — Я продолжаю рассказ. — Не слушай, Петра Ивановича, — сказал Барский. — Но во Всемирном Совете заседали мудрые люди. Они понимали, что адаптировать последнего страдальца в мир всеобщего счастья будет трудно. Вид несчастного человека мог пробудить в людях подозрение, что они тоже не слишком-то счастливы. Поэтому Всемирный Совет решил не просто принять лендландца, но объявить его героем, который является собой образец добившегося счастья человека, как герою ему полагалась пожизненная пенсия и всевозможный почет. — Ловко! — возмутился священник. — До этого не додумались даже фарисеи Христа героем объявить. Итак, вернулись разведчики в Лендландии, чтобы сообщить последнему страдальцу радостную весть, и вдруг осечка. Страдалец этот настолько повредился рассудком, что наотрез отказался покидать зараженную страну. Говорит, желаю умереть на земле предков. «Молодец!» — обрадовался Петр Иванович. «Просто сумасшедший!» — пожал плечами Джон. «Молодец или сумасшедший?» — продолжал Барский. «Но забота Всемирного Совета прибавилась. Что делать?» Депортировать насильно нельзя по Конституции, которая гарантировала каждому человеку свободу места жительства, оставить тоже нельзя. «То-то, голубчики!» — воскликнул священник. «Заговорила совесть! Да не в совести тут дело!» Вдруг рассердился Лев Сергеевич. «Повторяю, тут дело именно в разрушении идеала. Если кто-то добровольно хочет страдать, значит, абсолютное счастье — только один из вариантов жизни. Значит, есть возможность выбора между счастьем и страданием. Боевой союз из кучки нелегальных мстителей превратился в солидную политическую партию,